Глава 14. Ирина. У губернатора настоящий дворец. Когда я подъезжаю, ворота автоматически открываются, и такси заезжает на закрытую территорию. Зимой здесь все в снегу, но по антуражу несложно понять, что летом эта огромная территория перед особняком превращается в зеленый сад. Даже фонтан есть. У двери меня встречает в прямом смысле слова «дворецкий», который, кланяясь, пропускает меня в особняк. От блеска рябит в глазах. Пол – белый мрамор, перила – золотые. Надеюсь, что все-таки хотя бы позолоченные, потому что если это настоящее золото, то я уж и не знаю. «Ирина Максимовна!» Мне навстречу выходит губернатор. «Здравствуйте, Вениамин Петрович!» Улыбаюсь и протягиваю руку тучному мужчине лет 60. Но вместо того, чтобы пожать ладонь, губернатор неожиданно стискивает меня в объятиях. «Очень рад, очень рад!» Смачно целует меня в щеки. От такой наглости и бесцеремонности я на несколько секунд теряюсь. Как только губернатор, наконец, отходит от меня на шаг, непроизвольно вытираю щеки от его противных слюней. И мне тоже приятно познакомиться. «Как добрались? Все ли в порядке? Гости уже все приехали. Пойдемте». И не спрашивая моего мнения, губернатор берет меня под руку и ведет в сторону зала, из которого доносится легкая музыка. «Давайте я помогу вам». Останавливается у гардероба перед входом в зал. Я снимаю шубу и отдаю ее губернатору. Он галантно вешает ее на вешалку. Странно, что здесь нет для этого отдельного дворецкого или еще какого-нибудь специального человека. «Ну как вам в наших краях, Ирина Максимовна?» «У вас очень мило, вру». «Ну уж не милее, чем в Москве». «Что вы, у вас тут такая природа, такой воздух. Особенно после выбросов с завода Быстрицкого, мысленно добавляю». «Я очень рад кандидату в мэры нашей столицы из Москвы. Скажу вам по секрету, ваше появление привело некоторых кандидатов в тонус». Последнее предложение произносит заговорщицким шепотом. Округляю глаза в изумлении. «Интересно, кого же? Уж не господина Быстрицкого ли?» «Его в том числе». Понижает голос еще сильнее. Губернатор снова бесцеремонно берет меня под руку и заводит в светящийся зал. Ей-богу, в 19 веке балы проводились, наверное, именно в таких помещениях. В глазах рябит от блеска и золота. Вениамин Петрович проводит меня к столу и помогает сесть. Я настолько увлеклась разглядыванием мрамора и статуи, что даже не посмотрела, кто из гостей уже за столом. А собрались все кандидаты в мэры. Ровно напротив меня Быстрицкий с женой и сыном. При виде их троих я впадаю в ступор. Лев неотрывно смотрит на меня такими глазами, будто сожрет прямо сейчас. Его жена переговаривается с женщиной рядом, видимо, супругой Афанасьева. Сын Быстрицкого, Арсений, с кислой физиономией ковыряется в телефоне. «Итак, наконец-то все в сборе», – провозглашает губернатор. И гости тут же замолкают. «Дорогие друзья, я очень рад, что вы нашли время и возможность приехать ко мне в гости со своими семьями. Почти всех из вас я знал раньше. Кого-то лучше, кого-то хуже. Но сейчас решил собрать у себя кандидатов в мэры нашей столицы, чтобы лично пообщаться с каждым. Я управляю всем регионом. И кто будет мэром в Печорске, для меня тоже немаловажно. Надеюсь, все вы хорошо проведете время, находясь у меня в гостях». Вениамин Петрович, пыхтя, садится на стул во главе стола и знаком показывает официантам начать подавать блюда. Обстановка крайне странная, и мне становится не по себе. Во-первых, все четыре моих конкурента приехали с полными семьями, а я одна. Алкаш Криворуков и вовсе притащил всех своих четверых детей. Я стараюсь не смотреть на Быстрицкого, но от его пристального взгляда уже печет кожу. Официант накладывает мне салат с морепродуктами, пополняет шампанским бокал, и я утыкаюсь в тарелку. Мне нужно сделать все возможное для того, чтобы я не понравилась губернатору. Ведь губер обязательно объявит публично, кого из кандидатов он поддерживает. И я готова поспорить на что угодно. У кандидата, которого губернатор поддержит публично, тут же упадет рейтинг. Вениамин Петрович возглавляет область 20 лет. Он наворовал столько, что сложно вообразить. Люди его ненавидят, поэтому кандидат, которого поддержит Губер, автоматически опустится в глазах избирателей. И я ни в коем случае не должна стать этим кандидатом. Даже наоборот, мне бы сыграло на руку, если бы Вениамин Петрович меня покритиковал и поругал. Слева от меня сидит Федор Емельянович Осипов, бывший депутат, который выступал на площади первым. Сначала он будто невзначай задевает меня локтем, а потом все-таки начинает разговор. «Ирина Максимовна, до сих пор помню ваше выступление. Мне очень понравилось». Склоняется к моему уху. «Спасибо, Федор Емельянович. Мне ваше выступление тоже понравилось». Ничего скучнее его речи я в жизни не слышала. «Скажите, вы заранее готовились? Просто вы так хорошо владеете историей». Мне едва удается скрыть смех. Я импровизировала. Мне выкрикнули «бабу у руля». Пришлось на это отвечать. Это, конечно, было очень бестактное заявление. Мы с Осиповым продолжаем тихо переговариваться. Я специально стараюсь не смотреть ровно перед собой на Быстрицкого и его семью. Но тот факт, что Лев нагло меня разглядывает, несмотря на то, что его жена здесь, рядом с ним, меня коробит. Точно так же, пристально, неотрывно, он смотрел на меня в доме отдыха, когда мы ужинали. У меня тогда чуть кусок поперек горла не встал от того, как он меня зрительно лапал. И сейчас ситуация повторяется. При живой жене, по правую руку от него, Быстрицкий меня лапает и раздевает. Мысленно, конечно же. Но такое ощущение, что я наяву чувствую его горячие руки на себе. По коже под платьем прокатывается жар. Не выдерживаю и поднимаю глаза на Льва. Ох, лучше бы я этого не делала. Он неотразим в белоснежной рубашке, расстегнутой на несколько первых пуговиц. От Быстрицкого исходит уверенность в себе и сила. Как будто это он здесь главный, а не губернатор. Впрочем, возможно, именно так и есть. Уже прошло достаточно времени, чтобы часть людей встала из-за стола и рассредоточилась по помещению. Музыка стала чуть громче, смех гостей тоже. Чтобы сбежать от взора Быстрицкого, я поднимаюсь с места и подхожу к губернатору, который разговаривает с Афанасьевым. И они тоже обсуждают выступление на площади. Незначительный обмен любезностями, пара фраз ни о чем. И вдруг возле нас возникает Быстрицкий. «Вениамин Петрович, даете коллегам наставление?» – спрашивает в шутку. «Ой, да я думаю, коллеги сами могут кому угодно дать наставление». «Ирина Максимовна», – обращается ко мне Быстрицкий, – «разрешите пригласить вас на танец?» Я аж теряюсь от такого предложения. Жена и сын Быстрицкого находятся здесь, в этом зале, а Лев, не стесняясь, приглашает меня на танец. Он продолжает вопросительно на меня смотреть. Губернатор и Афанасьев тоже замолчали. Черт, ну и ситуация. «Конечно», – отвечаю вежливо после долгой паузы. Лев тот же берет меня за руку и оттаскивает в сторону, где в медленном танце крутится всего одна пара – сын одного из кандидатов с дочерью другого кандидата. «Ты бы хоть жены постеснялся», – цежу сквозь зубы. В ответ – Лев еще плотнее прижимает меня к себе. «Просто нет слов, какой ты...» «Какой?» «Я не хочу смотреть Льву в лицо. Оно слишком красивое, поэтому гляжу поверх его плеча и напарываюсь взглядом на жену». Алина Быстрицкая пьет большими глотками красное вино и неотрывно наблюдает за нами. «Твоя жена смотрит. Это просто ужасно!» «Не обращай на нее внимания». Возмущение так и прет из меня. Лев не просто положил ладони мне на талию. Он обнимает меня обеими руками, почти вплотную прижимая к себе. Я чувствую его дыхание на своих волосах и шее. Мой нос, в свою очередь, улавливает его запах. Такая близость пьянит. У меня начинает слегка кружиться голова, хотя я едва ли коснулась губами бокала шампанского. «Как твои дела, Ира?» – спрашивает на ухо. «Все хорошо». «Чем занимаешься целыми днями? Не скучно тебе в нашем городе?» «Спасибо за беспокойство. Мне есть чем заняться». Быстрицкий ведет правой рукой вверх по моей спине, забирается ладонью под распущенные волосы и проходится по обнаженному участку кожи. «Что ты делаешь?» – испуганно спрашиваю и хочу отпрянуть на шаг назад. Но лев крепко держит меня за талию второй рукой. «Хочу касаться тебя». Эти слова звучат настолько интимно, что перехватывает дыхание. Мой взгляд снова дергается в сторону Алины Быстрицкой. Она продолжает пить вино и наблюдать за нами. Я виновато отвожу от нее глаза. «Боже, почему я чувствую себя любовницей?» «Лев, прекрати немедленно!» Прошу дрожащим голосом. «Твое поведение неуместно. Мы конкуренты, и здесь твоя жена». «Не могу. Тянет к тебе, как магнитом. Черт, Ира, думаю о тебе постоянно. Что ты со мной сделала?» «А ты что со мной сделал?» Хочется спросить, но молчу. Я чувствую, как мои ноги медленно слабеют. Непроизвольно я крепче хватаюсь за плечи Быстрицкого и все-таки смотрю ему в лицо. В его глазах утонуть можно. В горле моментально пересыхает. Тороплюсь сглотнуть, а нечем. Я будто под кайфом. С ним, с Быстрицким. Вот так медленно двигаясь в его руках, ощущая прикосновение его пальцев к моей обнаженной коже, я как будто улетаю куда-то в другую реальность. Туда, где чувства максимально обостряются, а здравый смысл, наоборот, притупляется. «Дорогие гости!» Вдруг врезается в уши громкий бас губернатора и моментально приводит меня в чувство. Я делаю громкий вдох, опомнившись, где и в каком месте нахожусь, и резко отступаю на шаг назад, выбираясь из рук Быстрицкого. Губер приглашает гостей в соседний зал, а я тороплюсь в противоположную сторону, на выход. Достаю из гардероба шубу и, не успев ее застегнуть, выскакиваю на улицу. Морозный воздух бьет в лицо. Но это то, что мне сейчас нужно – протрезветь от Быстрицкого. Этот мужчина пьянит меня похлеще любого алкоголя. Мое дыхание частое-частое, пальцы подрагивают. Я подставляю лицо одиноким снежинкам, чувствуя, как горит кожа на всем теле. Дверь сзади меня открывается и закрывается. Я моментально напрягаюсь, ожидая, что это лев вышел за мной, но облегченно выдыхаю, когда слышу легкий стук каблуков. Впрочем, облегченно выдыхаю ненадолго. Рядом со мной, в роскошной соболиной шубе, становится Алина Быстрицкая. Ее длинные светлые волосы разбросаны по черному меху. Осанка прямая и гордая. Девушка останавливается в метре от меня и, смотря в темноту ровно перед собой, достает из кармана пачку сигарет. Вытаскивает тонкую палочку, чиркает зажигалкой и глубоко затягивается. Мы стоим в неловком молчании пару десятков секунд. Ну как в неловком? Быстрицкая выглядит вполне уверенной, делая глубокие затяжки. А у меня же в голове крутится навязчивая мысль, что я целовалась с ее мужем. Господи, еще никогда я не чувствовала себя так унизительно. Неожиданно Быстрицкая поворачивается ко мне всем корпусом. «Меня Алина зовут», – представляется, широко улыбаясь. «Ирина», – осторожно отвечаю. Быстрицкая протягивает мне ладонь с длинными ногтями. «Очень приятно познакомиться с тобой, Ира. Я смотрела твое выступление на площади. Это было потрясно». Что она задумала? Но я не показываю своей настороженности. Растягиваю губы в такой же приторной улыбке, как у нее, и жму ладонь. «И мне очень приятно познакомиться с тобой, Алина», –